я не нашел ничего достойного участия. Генерал поглядел на Бретеля и раздраженно добавил: «Нет, сударь, нет». Только на улице Бретель опомнился. Штаб фон Шаунберга помещался в фешенебельной гостинице на площади Конкорд. Бретель обвел глазами широкую пустую площадь. Повсюду немецкие флаги. Прохожих нет. На набережной маршируют немецкие солдаты. Раз-два, раз-два. Серо-зеленые. А кругом все голубое. Небо, сено, дома. Бретель вспомнил и поморщился. Хам. Да, эти чувствуют, что они победили. Они опьянели от победы. 10 лет не протрезвятся. Нет, нет. Зачем говорить с таким человеком о сотрудничестве? Его не сумели поставить на колени, теперь он заставит нас ползать на брюхе. Бретель повернул на улицу Руаэль. Шел, задумавшись, не слышал, как его окликнул часовой. Немец подбежал и выругался. «На мостовую, старый дурак!» Бретель послушно сошел с тротуара, потом остановился и начал смеяться. Смеялся он редко. Его самого испугал скрипучий смех. Все смешно, что согнали с тротуара, что убил когда-то Грене, что Лотарингия — провинция Германии, что генерал на все отвечал «нет». Особенно смешно, что нет больше Франции. Есть Париж, улицы, дома, вывески, есть престарелый маршал, есть 40 миллионов горемык, а Франции нет. Вот где бы сказать, как фон Шаунберг, нет, нет. А что есть? Бретель испугался своего вопроса. В подворотне на пустой улице он чмокал губами, повторял слова знакомой с детства молитвы. Молитва не утешала, слова скользили, ничего не оставляя после себя. Проходя мимо Сент-Огюстен, Бретель зашел в церковь. Там было прохладно и спокойно, ни беженцев, ни немцев. Возле ризницы Бретель увидел знакомого священника. Аббат его благословил. Бретель спросил, как здоровье. «Трудно. Я оставался все это время в Париже. Мы видели столько горя. Молю Господа, чтобы он простил слепым нашим правителям. Они оставили народ. А эти, у них нет совести». Бретель закрыл глаза. Аббат не мог догадаться, как он его взволновал. Бретель вышел из церкви. Шагал заводной манекен, высокий костлявый человек в черной шляпе, вожак верных, неоднократно посылавший людей на бесславную гибель и живший надеждой на загробную встречу с сыном. Лотарингец без Лотарингии. Все в прошлом. Уж нет ни верных, ни веры, ни горсточки французской земли. А по улицам бродят пруссаки, горланят, разворачивают пакеты, колбасы, ботинки, чулки, куклы, подарки невестам, разговенье Германии, запасы про черный день, тело Франции и ее кровь. Бретель шепчет: «Причастились». Осипшая женщина кричит: «Лава Нувель! Последний выпуск! Можно купить газету!» Бретель развернул лист, прочитал: «Принципы сотрудничества восторжествуют». Эту статью он продиктовал вчера, до визита к фон Шаунбергу. Впрочем, завтра он напишет: «Принципы сотрудничества восторжествовали». Беженцам хорошо на дорогах, пленным чудесно в плену. Франция нежится под немецким сапогом. Жилье редактор, а Бретель пишет. Так он проходил до того часа, когда громкоговорители завопили: «Заходите в дома! Время!» В своей нежилой квартире, глядя на раскиданные по диванам платья, фрачные жилеты, ленты, Бретель громко зевал. Потом он решил работать. На листе бумаги поставил крестик, зачем-то написал: «Томление человеческого духа». Отложил перо и снова прошел по комнатам, остановился перед детским стульчиком, постоял без мысли, без молитвы.